Аннотация. Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы, их ждет сюрприз, выходящая из бассейна обнаженная женщина. Ее зовут Китти Финч. Она называет себя ботаником и странно себя ведет. Эта женщина-загадка внесет раздор в хрупкое устройство семьи. Кто она на самом деле? Что она делает на вилле? И почему ей разрешают остаться? Заплыв домой, роман с секретами. И главное, что волнует автора, непознаваемая сущность человека.